Алекс Рудин. Егерь. Назад в СССР. Часть третья. Глава первая. Из-под земли, из темной глубины лисьей норы, доносились яростные лай и рычания. «Георгий Петрович, от норок держите!» — крикнул я генералу. «Встаньте так, чтобы удобно было стрелять!» Генерал без споров занял удобную позицию. В моих руках рвался с поводка Серко. Он хрипел, захлебывался сиплым лаем и норовил просунуть в нору лобастую голову. Целиком пес в лаз не пролезал. Лиса выкопала его под свои скромные габариты. Владимир Вениаминович, стоя возле главного лаза с ружьем в руках, прислушивался к звукам, которые глухо доносились из-под земли. Там шла битва не на жизнь, а на смерть. Фокстерьер Беглова сцепился с лисой где-то в самой глубине темного лаза, и мы ничем не могли ему помочь. Лиса была опытной, ушлой. Она, видимо, сразу поняла, что уйти запасным ходом не удастся, и решила драться под землей. Хитрый зверь понимал, что люди с ружьями туда не пролезут, а с собаками можно потягаться. Когти против когтей, зубы против зубов. Лицо Беглова побелело от волнения. Пальцы крепко сжимали шейку приклада. Мы не знали ширину норы. Если в пылу драки пес и лиса развернутся, лисица может броситься наружу и через главный ход. Звонкий лай фокстерьера перекрывал высокое тявканье разозленной лисы. «Какого черта я только Жеку взял?» — корил себе Владимир Вениаминович. «Два пса мигом бы с ней управились». Он был неправ. Две собаки могли только помешать друг другу в тесной норе. Да и главной задачей собаки было выгнать лисицу наружу, под выстрелы. Кто же знал, что лиса предпочтет отбиваться под землей? Серко, изнывая от нетерпения, снова принялся копать лаз, расширяя его. Он тянул и дергал поводок, я еле удерживал пса. По лицу из-под шапки текли струйки пота, спина взмокла. Собака и лиса дрались под землей уже больше получаса, и никто не мог сказать, когда это кончится. А шутка ли, полчаса удерживать на поводке здоровенного рвущегося пса? Сухие и ломкие листья громко хрустели под сапогами. Октябрь выдался сухой, без дождей, а сегодня утром как специально ударил первый легкий морозец. В такую тихую погоду лиса лежит чутко. Малейший шорох, хруст ветки или мерзлых листьев может ее спугнуть, поэтому мы понадеялись на быстроту. Зашли к норе с двух сторон и сразу спустили Фокса. Он залился радостным лаем, исчез в темной глубине лаза, и почти сразу мы услышали тявканье лисы и рычание драки. «Похоже, пес зажал лису в угол!» — крикнул я Владимиру Вениаминовичу. — Справится? — Должен, — ответил психотерапевт, но уверенности в его голосе не было. — Ладно, поглядим. Охота на то и охота, что полной уверенности здесь быть не может. Или ты обхитришь зверя, или он тебя. Холодный ветерок пощипывал щеки и кисти рук, но мы в азарте не замечали его, только приплясывали от нетерпения, переминаясь с ноги на ногу. Нора была та самая, которую при нашей первой встрече мне показал Жмыхин. Лисята давно выросли и разошлись по участку, а мать осталась в этом овраге, который густо зарос березняком и ольхой. Нору она, как видно, выкопала сама, об этом говорил всего один запасной отнорок. У барсучих нор отнорков и выходов куда больше. Иногда такие норы представляют собой целые лабиринты в несколько этажей, вырытые в песчаной почве. Оно и понятно. Барсук зимой не выходит из норы. Там у него обязательно должно быть теплое гнездо и кладовая с запасами еды на долгую холодную зиму. А лиса — это зверь-бродяга. Не в том смысле, что любит путешествовать. Но почти каждую ночь, если позволяет погода, лиса выходит на охоту. А днем отлеживается под елкой в корнях или в утоптанном сугробе. Норой же пользуется от случая к случаю. Только ближе к весне, когда лиса готовится принести щенков, они снова активно ищут и занимают норы. Тогда и до драк доходит за удобное место для выведения потомства. Но время от времени лиса все-таки отдыхает в норе, и мы застали ее именно в этот момент. Я убедился, что генерал и Владимир Вениаминович стоят наготове с ружьями. Отвел Серко подальше и привязал его к дереву, чтобы не мешал, а сам взобрался на холм, под которым располагалась нора. Лег на землю и прислушался к лаю и рычанию, которые доносились снизу. Я пытался определить, перемещаются звери или нет. Сделать это было трудно из-за толщи земли. Минут через пять я убедился, что звуки доносятся из одного места. Плохо дело. Лисица окончательно решила не выходить наружу, и теперь вся надежда только на собаку. Фокстерьер упорен, он ни за что не бросит добычу. Отзывать его бесполезно, остается только ждать, не ослабляя бдительности. В октябре день не настолько короток, как зимой, но все же была опасность провозиться до темноты. Если в сумерках лиса все же решится на бегство, стрелять по ней будет трудно. Скажутся усталость и плохая видимость. Показалось или нет? Звуки немного сдвинулись, стали ближе к главному выходу из норы. Я сделал знак Владимиру Вениаминовичу. «Внимание! Вроде на нас идет!» Еще через 5 минут я убедился, что звук медленно движется. Похоже, собака тащила лису из норы наружу, а та упиралась изо всех сил. У фокстерьера мертвая хватка челюстей. Жека способен часами висеть, вцепившись зубами в поднятую палку. В этом я убедился лично. Владимир Вениаминович вчера вечером хвастал ради забавы. Если пес вцепился в лису, он ее не выпустит. И, похоже, собака все-таки оказалась сильнее. Еще через несколько минут рычание слышалось у самого выхода, а затем из норы показался обрубленный курчавый собачий хвост. Хвост вытянулся и подрагивал от напряжения. Жека, изо всех сил упираясь крепкими лапами в землю, пятился и тащил лисицу наружу. Я приготовил ружье и крикнул Владимиру Вениаминовичу. «Тащи пса!» Психотерапевт забросил свое ружье за спину, ухватил Жеку за задние лапы и потащил из норы. Жека рычал, не разжимая челюстей. «Ничего себе! Так это мы не лисицу взяли, а матерого лисовина, самца! И как только Жека умудрился с ним справиться!» Понятно, почему лис не хотел выходить наружу. Надеялся совладать с собакой и не подставиться под выстрелы. Но Жека молодец. Перебирая челюстями по густой лисьей шерсти, добрался-таки до горла и намертво вцепился в него. Придушенная лиса слабо перебирала лапами. Плотно сжав губы, Владимир Вениаминович умело добил ее палкой и принялся разжимать собачьи челюсти. «Пусти, Жека, пусти!» — приговаривал он, опустившись на колени. «Пусти! Все!» Пес рычал, курчавая шерсть дыбилась на огривке. Я почувствовал, как меня постепенно отпускает азарт охоты. Это всегда так. Пока зверь не загнан, не чувствуешь ни голода, ни жажды, ни холодного ветра, только неистовое желание выследить, догнать и добыть. Но едва охота закончена, все ощущения возвращаются с новой силой, и сразу чувствуешь, как бежит по вспотевшей спине холодок, как тоскливо урчит желудок, в котором с раннего утра побывала только чашка чая с бутербродом, как гудят натруженные за день ноги. «Смотрите, какой красавец!» Владимир Вениаминович наконец выпрямился, держа в руках добытого лиса. Длинный рыжий мех серебристой опушкой переливался при дневном свете. Широкая белая грудь и темные, почти черные передние лапы. «И правда красавец!» Неутомимый Жека подпрыгивал и волчком крутился у ног хозяина, стараясь снова добраться до лисы. «Отличный воротник получится, Володя», — одобрил, подходя, Георгий Петрович. «Подаришь своей Марине, чтоб почаще отпускала на охоту». «Марина меня понимает», — протянул, почти пропел басом Владимир Вениаминович. «А вот дела, служба». Он пошарил в кармане, вытащил кусок сахара и протянул его Жеке. «Держи, неугомонный». Жека, радостно крутя коротким хвостом, схрумкал сахар. Георгий Петрович устало присел на поваленное бревно, вытащил из кармана папиросы и закурил. «Как ваша нога?» — спросил я его. «Да что ей сделается?» — махнулся генерал. «Болит. Сейчас костер разведем, чаю попьем», — сказал я. «Да и к дому». Я принялся собирать дрова. Владимир Вениаминович подвесил лису на дерево повыше, чтобы не дотянулись собаки, и тоже стал мне помогать. Мы развели небольшой костер, подвесили над огнем закопченный котелок. За водой я не поленился сходить к озеру. В бочажинах на дне оврага вода была только стоялая, подернутая радужной пленкой затхлого налета. Очень скоро в котелке забулькала вода. Я всыпал в кипяток горсть заварки, кинул для запаха несколько малиновых прутьев, которые сломал тут же во овраге. Дождался, пока чаинки осели на дно, и разлил по кружкам темно-коричневый горячий чай. Владимир Вениаминович развернул промасленный сверток с бутербродами. «Жена собрала в дорогу», — улыбаясь, пророкотал он. Шумно обжигаясь, отхлебнул из чашки. «Хорошо». И впрямь в лесу было хорошо. Наполовину сбросившие листву деревья стояли неподвижно. Каждая тонкая веточка отчетливо прорисовывалась в прозрачном воздухе. Только сосны упрямо зеленели, да по краю оврага стояли редкие темные ели. Перекусив, мы залили костер остатками чая и тщательно затоптали огонь сапогами. — Пора идти, — сказал Георгий Петрович и со вздохом поднялся на ноги. Мы выбрались из оврага наверх и пошли берегом озера к базе. Озеро казалось совершенно пустынным. Утки уже улетели. Еще недавно на воде ночевали стаи запоздалых гусей, но и они ушли к югу. Я пригляделся и увидел, что ночью между стеблями тростника намерзли первые тонкие ледяные забереги. Наступило то самое межсезонье, когда охота по птице почти закончилась, а охота по первому снегу еще не началась. Охотники на базу наведывались редко, сейчас разве что зайца с гончими гонять. Но мало кто держит гончих собак в городе, эти псы не для тесной городской квартиры, а у сельских охотников были свои излюбленные места недалеко от дома. По выходным заезжали рыбаки, выходили на лодках побросать блесну, половить темную озерную щуку, у которой шел осенний жор. Кроме щуки часто попадались увесистые горбатые окуни, почти черные от торфяной воды. Поэтому в воскресенье вечером я с чистым сердцем закрывал базу на замок, садился в машину и уезжал в Черемуховку, где и проводил всю неделю. С Тимофеевым мы договорились, что в случае чего-то неожиданного он предупредит меня по телефону. Вот и база. Пока прогревался мотор Луаза, я проверил, все ли в порядке. Подергал замки на дверях, по привычке покосился в сторону погреба. Тогда, летом, во время обыска, даже бывалые милиционеры давались диву, сколько оружия припрятал Жмыхин под большим деревянным ящиком, в котором хранилась прошлогодняя картошка. А я даже не удивлялся, глядя, как в машину грузят автоматы и ящики с гранатами. Устал, не до удивления было. А потом была бесконечная череда допросов и протоколов. Дверь в дом пришлось устанавливать заново. Старая ремонту не подлежала. Надо было ее покрасить, да руки пока не доходили. То одно, то другое. Так дверь и белела свежей, уже начинающей желтеть древесиной. К черту, будет время, совсем разберусь. «Давайте грузиться», — сказал я охотникам. Собаки первыми запрыгнули в машину, обнюхались и мирно улеглись на резиновом ковре, который закрывал холодный металл кузова. Когда и как они успели подружиться, непонятно. Наверное, у собак, как и у людей, все происходит по принципу «свой-чужой». Если видишь своего, то короткого взгляда достаточно для того, чтобы появилось доверие. Ну а с чужим человеком сколько времени не проведи рядом, понимания не будет. И Серко, и Жеке хватило короткого обнюхивания, чтобы признать друг в друге родственную охотничью душу. И теперь собаки мирно лежали рядом, поглядывая на нас блестящими глазами и вывалив длинные розовые языки. «Развалились!» — с показным недовольством сказал Владимир Вениаминович. Сгорбившись в три погибели в тесном низком кузове Луаза, он искал, куда поставить ногу в огромном сапоге. — Оттопчу лапы, будете знать. Наконец психотерапевт сумел пробраться к заднему сиденью и плюхнулся на него огромным телом, облегченно вздыхая. Я подал Владимиру Вениаминовичу ружья в чехлах, и он аккуратно уложил их вдоль заднего борта. Лису убрали в рюкзак, и псы то и дело принюхивались к нему, ловя запахи, незаметные для человеческого носа. — Андрей Иванович, — просительно сказал Беглов, — поможете с лисы шкуру снять? Сам боюсь испортить. Я улыбнулся. — Разберемся, Владимир Вениаминович. И тронул машину с места, бросив последний взгляд на базу. Вечером мы варили уху на костре, на самом берегу Песенки. Конечно, можно было воспользоваться и газовой плитой, и даже растопить печь, тем более, что ночь обещала быть холодной. Но настоящая уха варится именно на открытом огне. Она должна пахнуть дымом и свежестью. Спешить нам было некуда. В этом есть особенная прелесть длинных осенних вечеров. Чего-чего, а времени в них хватает. Поэтому я вручил Владимиру Вениаминовичу удочку и отправил его на мостки наловить окуней, плотвичек и любой другой мелкой рыбы. Рустам, ожидая нас с охоты, переколол и сложил все оставшиеся дрова. Я показал ему лежавшие за домом кирпичи, которые частично уже вросли в землю. Они остались еще от старого егеря. Из этих кирпичей Рустам сложил что-то вроде открытого очага. развел в нем огонь и поставил на кирпичи большой котел с речной водой. Это еще одно непременное условие хорошей ухи — вода. По возможности должна быть из того же водоема, что и рыба. Пока грелась вода, я выпотрошил и почистил пойманную вчера щуку, отрезал голову, хвост и плавники, а похожую на торпеду тушку разрезал на порционные куски. Голову и хвост я положил в котел. Когда они сварились, деревянной ложкой на длинной ручке выловил из котла и выбросил. Там есть нечего. Вся польза только в наваре. К тому времени Владимир Вениаминович надергал с десяток окуней. Их я чистить не стал. Вырезал желчные пузыри, чтобы уха не стала горькой. Завернул рыбешек целиком в марлю и опустил на 10 минут кипящий бульон. К тому времени над всей округой разнесся умопомрачительный запах вареной рыбы. Откуда-то прилетела чайка и стала выписывать над костром круги. Временами птица хрипло и сварливо вскрикивала, словно жаловалась на несправедливость судьбы. Я вытащил из котла марлевый узелок с завернутой рыбой и положил на траву остудиться. Чайка кружила чуть ли не над самой головой, требовательно крича. «Погоди ты!» — сказал я чайке. «Пусть остынет!» Бульон к этому времени стал мутным, белесоватым. Так оно и должно быть. Я посолил бульон, бросил в котел мелко покрошенную картошку и разрезанную на половинке крупную луковицу. Добавил 2 листа лаврушки и несколько горошин черного перца. Никакой крупы. Рис или перловка, конечно, делают еду сытнее, наваристее. Но они превращают уху в обыкновенный рыбный суп. Когда картошка наполовину сварилась, опустил в бульон куски щуки. Плотное бледно-розовое мясо на глазах побелело. Я отодвинул котел от огня, чтобы уха только чуть-чуть побулькивала, а не кипела ключом. Иначе нежное рыбье мясо отстанет от костей и развалится. Чайка изнемогала, стремительно выписывая в воздухе круги. Я развернул марлю, взял одну рыбешку и высоко подбросил. Птица спикировала и на лету подхватила добычу, не давая ей упасть в воду. Жека с задорным лаем помчался вдоль берега вслед за птицей. Через 10 минут я подцепил палкой с сучком проволочную дужку котелка и совсем снял его с огня. Открыл приготовленную заранее бутылку московской особой и влил стопку водки в горячую уху. Бульон посветлел, рыбная муть и мякоть осела на дно. На поверхности заиграли круглые, едва заметные лепестки жира. Зачерпнув ложку бульона, я осторожно попробовал обжигающе горячее варево. Сладковато-солоноватый наваристый бульон расплескался по небу, чуть обжег кончик языка перечной остротой, обдал запахом лука и лаврового листа. «Готово!» — громко объявил я. Ели тут же, на улице. Вместо стола положили несколько широких досок на спинке двух стульев, а сидели на принесенных от дровяного сарая чурбаках. Разложили на газете толсто нарезанные ломти ржаного круглого хлеба, соленые огурчики, домашнее сало. Горкой насыпали соль, а рядом на тарелке луковицу, нарезанную толстыми кольцами. Уху неторопливо хлебали из котелка, по очереди зачерпывая ложками. Владимир Вениаминович разлил водку по стопкам. «За удачную охоту!» — сказал Георгий Петрович. Мы чокнулись и выпили. Я обмакнул кольцо лука в соль, торопливо хрустнул и закусил кусочком хлеба ядреную горечь, затем проглотил ложку горячего бульона. «Хорошо!» — улыбнулся генерал. Он сидел, вытянув больную ногу, и с удовольствием смотрел на неторопливо текущую речку. Вода в песенке уже стала холодной, по-осеннему прозрачной. Торчащий возле берега тростник пожелтел, пожух. Растущие на берегу ивы то и дело роняли в воду узкие желто-коричневые листья. Течение подхватывало их, и они уплывали, словно детские кораблики. В нашем неторопливом пиршестве было что-то древнее, магическое, неподвластное быстрому бегу времени. Так первобытные люди собирались вокруг костра и хлебали из грубо вылепленного глиняного горшка горячую похлебку. Так ужинали наши предки и 100, и 200, и 1000 лет тому назад. И пока у нас есть время и возможность хоть изредка собираться у настоящего огня за общим столом, жизнь, несмотря на перемены, останется прежней, настоящей. Ведь у стола собираешься только с теми, кому по-настоящему доверяешь. Неважно, какая опасность подкарауливает тебя за пределами освещенного костром пространства. Саблезубый тигр или житейские неурядицы. Когда ты не одинок, когда тебе есть на кого положиться, ты запросто справишься. С чем угодно. Вот только, если ты сам не до конца честен с близкими людьми, как ты можешь надеяться на них? Я зачерпнул еще ложку ухи, неторопливо обсосал крупную щучью кость, положил ее на край газеты. — Георгий Петрович, — сказал я генералу, — нам нужно поговорить. И этот разговор будет долгим и серьезным. Владимир Вениаминович внимательно взглянул на меня. — Мы договорились ни о чем вас не спрашивать, и договоренность остается в силе. — Я знаю. Спасибо. Но бесконечно так продолжаться не может. — Хорошо, Андрей Иванович. Генерал повернулся к водителю. — Рустам, мы остаемся в Черемуховке до завтра, а потом Андрей Иванович отвезет нас на автобус. Ты можешь ехать сегодня, а завтра у тебя выходной. — Есть, товарищ генерал-лейтенант. Рустам немедленно поднялся с места, но Георгий Петрович взмахом руки усадил его обратно. — Сначала поешь спокойно, потом поедешь. Он повернулся к нам. — Давайте поедим, а потом поговорим за чаем. Мы выпили еще по стопке. Я сходил в дом, принес чайник и поставил его на угли. В такой вечер неохота тесниться в душной кухне. Не спеша, переговариваясь о чем-то незначительном, мы доели уху. Владимир Вениаминович сходил к речке и сполоснул котел. Я смотрел, как он, присев на корточки, оттирает посудину песком. Психотерапевт был похож на большой серый валун, который неизвестно откуда взялся на берегу Песенки. Для чая я наломал тонких веточек с куста смородины, который рос в дальнем углу огорода. Когда я бросил их в чайник, запахло детством, осенью и почему-то солеными грибами. А, вот почему. Мама, когда солила грибы, всегда добавляла в них сушеный смородиновый лист. Я подумал, что еще могу успеть набрать грибов. Надо непременно это сделать и насушить их на зиму. Зимой нет ничего вкуснее пряного грибного супа или картошки с коричневой подливой из сушеных грибов. Ешь и вспоминаешь лето. Рустам, не говоря лишних слов, попрощался с нами, сверкнул напоследок белозубой улыбкой и сел в УАЗик. Затарахтел мотор, машина бойко рванула с места. Лежавший у ног хозяина ЖЭКа поднял курчавую морду и заливисто тявкнул. Ему из вольера ответили Бойки и Серко. Я поднялся и разлил по кружкам крепкий чай, пахнущий дымом и смородиновым листом. Георгий Петрович сделал глоток чая, блаженно зажмурился, а потом посмотрел на меня. — Так о чем ты хочешь поговорить, Андрей Иванович? Я помолчал, собираясь с мыслями. — Скажите, вы пробовали как-то использовать те сведения, которые узнали от меня? Теперь уже молчал Георгий Петрович, глядя мне в глаза и о чем-то раздумывая. Мы с ним словно прощупывали друг друга, только генерал был куда опытнее меня. Владимир Вениаминович молча наблюдал за нами обоими. Даже фокстерьер Жека насторожился, переводя умный любопытный взгляд с меня на Георгия Петровича. «Ладно, скажу честно, Андрей Иванович», — ответил генерал. «Я попытался кое-кого прощупать. Даже не прощупать, просто приглядеться». «И к каким выводам пришли?» Георгий Петрович сухо усмехнулся. «Все уже идет под откос, и я не вижу возможности глобально изменить ситуацию». Он наклонился, вытянув вперед больную ногу, подобрал ветку и пошевелил ею догорающие угли. Угли вспыхнули оранжевым пламенем, затрещали и выбросили небольшой сноп искр. Я перевел взгляд на психотерапевта. «Владимир Вениаминович, вы согласны с Георгием Петровичем?» Тот незамедлительно кивнул. «Да», — пророкотал он. И сейчас же спросил: «А вы можете что-то предложить, Андрей Иванович?»